Глава 9. Омерзительный четверг. Одно про Теда Бротигена можно было сказать твердо. Он умел готовить. Завтрак, который он поставил перед Бобби, омлетик, жареный хлеб, хрустящая грудинка, был куда вкуснее всего, что его мать готовила на завтрак. Ее специальностью были огромные оладьи без всякого вкуса. Пара их, тонущие в сиропе, тетушки Джемимы. И не хуже всего, что можно было взять в закусочной колонии или в Харвиче. Беда была лишь в том, что Бобби совсем не хотел съесть. Он не помнил подробностей своего сна, но знал, что это был кошмар, и что он наверняка плакал. Когда он проснулся, подушка у него была мокрой. Но не только сон был причиной, почему он в это утро чувствовал себя опустошенным, подавленным. Сны как-никак — это не настоящее. А вот Тед уедет по-настоящему. И навсегда. «Вы уедете прямо из угловой лузы?» — спросил Бобби, когда Тед сел напротив него со своей тарелкой яичницы с беконом. «Ведь так?» «Да, так будет безопаснее». Он начал есть, но медленно и словно бы безо всякого удовольствия. «Значит, и у него на душе скверно». Бобби был рад. «Твоей матери я скажу, что мой брат в Иллинойсе заболел. Ничего больше ей знать». «Не надо. Вы поедете на большом сером псе?» Тед чуть улыбнулся. «Пожалуй, на поезде. Я ведь ужасно богатый, не забывай». «На каком поезде?» «Тебе лучше не знать подробностей, Бобби. Чего не знаешь, того не скажешь. И заставить себя сказать тоже не смогут». Бобби обдумал это, потом спросил. «Про открытки не забудете?» Тед подцепил кусочек грудинки, потом положил его на тарелку. «Открытки. Много-много открыток. Обещаю. А теперь перестанем про это говорить, хорошо?» «Так о чем нам говорить?» Тед задумался, потом улыбнулся. Улыбка у него была ласковой и искренней. Когда он улыбался, Бобби догадывался, как он выглядел в 20 лет, в расцвете сил. «О книгах, конечно», — сказал Тед. «Будем говорить о книгах». День обещал быть изнурительно жарким. Это стало ясно уже в 9 часов. Бобби помог с посудой, вытирал и убирал на место, а потом они сели в гостиной, где вентилятор Теда, как мог, гонял уже истомленный воздух, и они говорили о книгах. Вернее, о книгах говорил Тед. И теперь, когда встреча Альбини с Хейвудом осталась позади, Бобби слушал его с жадностью. Он понимал не все, что говорил Тед, но во всяком случае понял, что книги создают свой собственный мир, и Харвичская публичная библиотека вовсе не этот мир, а всего лишь вход в него. Тед говорил про Уильяма Холдинга и про то, что он назвал деутопической фантастикой, перешел к машине времени Герберта Уэллса, указал на возможную связь Морлоков и Элоев с Джеком и Ральфом на острове Голдинг. Он говорил о том, что назвал единственным оправданием литературы исследование проблем невинности и знания добра и зла. Под конец этой импровизированной лекции он упомянул роман под названием «Изгоняющие бесов», в котором рассматривались обе эти проблемы в популярном аспекте, и внезапно умолк. Потом тряхнул головой, словно проясняя мысли. «Что не так?» — Бобби отхлебнул шипучки. Рутбир ему по-прежнему не очень нравился, но ничего другого в холодильнике не было, и шипучка была все-таки холодной. «О чем я думаю?» Тед провел рукой по лбу, будто у него вдруг разболелась голова. «Он же еще не написан». «Это как же?» «Никак. Я заговорился. Почему бы тебе не пойти погулять, поразмяться? Я, пожалуй, прилягу. Ночью мне не очень спалось». «Ладно». Бобби решил, что свежий воздух, пусть даже жаркий свежий воздух, может пойти ему на пользу. И хотя слушать Теда было очень интересно, у него мало-помалу возникло ощущение, будто стены комнаты сдвигаются все теснее и теснее. «Все потому, что он знает, что Тед уезжает», — решил Бобби. «Вот и грустный стишок. Знает, что он уезжает». На секунду, когда он пошел к себе в комнату за бейсбольной перчаткой, ему вспомнилось кольцо для ключей из угловой лузы. Он собирался подарить его Кэрол, чтобы она знала, что она его девочка. Потом он вспомнил Гарри Дулина, Ричи О'Мира и Уилли Ширмена. Они же где-то там. Если изловит его совсем одного, наверняка и сколошматит. В первый раз за 2-3 дня Бобби пожалел, что рядом нет Сала. Сал был еще совсем зеленый, как он, но крутой. Дулин с дружками могут его вздуть, но Сал Джон заставит их заплатить за эту честь. С.Джей, однако, был в своем лагере. От если бы да кабы толку нет. Бобби даже не подумал остаться дома. Не может же он все лето прятаться от таких, как Уилли Ширмен. Нет, он хвоста не подожмет. Однако, спускаясь с крыльца, он напомнил себе, что должен соблюдать осторожность и следить, не появятся ли они, только бы увидеть их вовремя, и никаких проблем. Занятый мыслями о Сент-Габцах, Бобби вышел из номера 149-го, позабыв о кольце с брелоком, своем особом сувенире, который остался там, на полке в ванной рядом с зубной щеткой в стакане, там, где он оставил его накануне. Он словно бы исходил вдоль и поперек весь Харвич, по Броуд-стрит, в Коммонвелф-парк, на поле В ни единого Сент-Габца. Там тренировалась команда американского легиона, отгоняя мух под жарким солнцем. Из парка на городскую площадь, с городской площади на вокзал. Когда он стоял там, в маленьком газетном киоске, под пешеходным мостиком через пути, и разглядывал романы в бумажных обложках, мистер Бертон Киоскер позволял стоять и смотреть, если не трогать товар, как он выражался. Вдруг загремел городской гудок, и оба вздрогнули. «Матерь Божья, что это?» — сердито спросил мистер Бертон. Он опрокинул на пол коробку со жвачкой и теперь нагнулся подбирать. «Сейчас же всего 11:45. «И правда рано», — согласился Бобби. А потом вышел из киоска. Ему расхотелось разглядывать книги. Он направился к Ривер-авеню и по дороге заглянул в пекарню «Тип-топ» купить половину вчерашнего батона, 2 цента, и спросить Джорджи Салливана, как там С.Джей. «Отлично», — сказал старший брат С.Джея. «Мы получили от него открытку во вторник, про то, что он стосковался по всем нам и хочет домой. Вторую мы получили в среду, о том, что он учится нырять. А сегодня утром пришла открытка о том, что он еще никогда так замечательно не проводил время и хочет остаться там навсегда». Он засмеялся. «Здоровый ирландский парень, 20 лет, с могучими ирландскими плечами и руками. Он-то, может, и остался бы, только мать без него совсем извелась бы. Уток кормить нацелился. Ага, как всегда. Не давай им щипать себя за пальцы. Эти чертовы речные утки полны всякой заразы. Они...» На городской площади часы муниципалитета начали отбивать 12, хотя еще половины 12-го не было. «Да что сегодня такое?» — спросил Джорджи. — То гудок прогудел раньше времени, а теперь чертовы городские часы убежали вперед. — Может, от жары? — предположил Бобби. — Ну, он с сомнением посмотрел на Бобби. Объяснение не хуже других. — Угу, — подумал Бобби, выходя на улицу. — И куда безопаснее некоторых других. Бобби пошел к Ривер-авеню, покусывая на ходу хлеб. К тому времени, когда он нашел свободную скамейку на берегу реки Хусатоник, значительная часть половинки батона уже успела исчезнуть у него в животе. Из камышей в перевалку появились утки, и Бобби принялся крошить для них остатки батона, по обыкновению посмеиваясь над тем, как жадно они кидались заброшенными кусками, и над тем, как они запрокидывали голову, чтобы проглотить схваченный кусок. Через некоторое время у него начали слипаться глаза. Он посмотрел на реку, на узоры отраженного света, скользящие по ее поверхности. Ему захотелось спать еще больше. Ночью он спал, но его сон не принес с собой отдыха. Теперь он задремал, зажимая в кулаке хлебные крошки. Утки покончили с тем, что было рассыпано в траве, и придвинулись ближе к нему, тихо, задумчиво покрякивая. В 12:20 куранты на городской площади пробили 2 часа. Прохожие покачивали головами и спрашивали друг у друга, куда идет мир. Бобби все глубже уходил в дремоту, и когда на него упала тень, он ее не увидел и не почувствовал. «Эй, малыш!» Голос был негромкий и напряженный. Бобби выпрямился, судорожно вздохнув. Кулаки у него разжались и рассыпали оставшиеся крошки. Снова у него в животе заклубились змеи. Это не был Уилли Ширмен или Ричи О'Мира или Гарри Дулин. Он знал это даже во сне. Но он почти пожалел, что это не кто-то из них. Или даже пусть все трое. Кулачная расправа — это еще не худшее, что может случиться. Да, не худшее. Черт! И как-то он умудрился заснуть. Малыш... Утки наступали Бобби на ноги, дрались из-за неожиданно обильного угощения. Их крылья задевали его лодыжки и икры, но ощущение это было далеким-далеким. Он видел на траве перед собою тень мужской головы. Мужчина стоял позади него. «Малыш!» Медленно, со скрипом, Бобби обернулся. «На мужчине будет желтый плащ». А на нем будет глаз, сверлящий красный глаз. Но на стоявшем позади мужчине был бежевый летний костюм. Пиджак топорщился над брюшком, который начинал наливаться в брюхо, и Бобби сразу понял, что это не один из них. Глаза не зудели сзади, поле зрения не исчертили черные нити. Но самое главное было, что это не тварь, прикидывающаяся человеком, а настоящий человек. «Что?» — спросил Бобби вялым голосом. Он все еще не мог поверить, что он вот так задремал, вот так провалился в сон. «Чего вам нужно?» «Я дам тебе 2 бакса, если ты позволишь мне пососать», — сказал мужчина в бежевом костюме. Он сунул руку в карман и вытащил бумажник. «Встанем вон за тем деревом, и нас никто не увидит, и тебе понравится». «Нет», — сказал Бобби и встал. Он не совсем понял, о чем говорил человек в бежевом костюме, однако и того, что он понял, было достаточно. Утки прыснули во все стороны, но крошки были слишком большим соблазном, и они вернулись, поклевывая и вертясь возле кроссовок Бобби. «Мне пора домой. Мама...» Мужчина шагнул ближе, все еще держа перед собой бумажник, словно он решил отдать его Бобби целиком, а не какие-то там паршивые 2 доллара. «Тебе не надо будет меня, а только я тебя. Что скажешь? Ладно, 3 доллара. Да нет, правда, я. Тебе понравится, всем мальчикам нравится». Он потянулся к Бобби, и внезапно Бобби вспомнил, как Тед взял его за плечи, как Тед положил ладони ему на лопатки, как Тед притянул его к себе так близко, что они почти могли поцеловаться. Теперь было совсем не так, и все-таки так, почему-то так. Без всякой мысли Бобби нагнулся и схватил утку. Он поднял ее. Возмущенно крякающий вихрь клюва и крыльев, перепончатых лап, еле успел заметить черную бусину одного глаза и швырнул ее в мужчину в бежевом костюме. Мужчина завопил и вскинул ладони, чтобы заслонить лицо, выронив бумажник. Бобби убежал. Он шел через площадь, направляясь домой, когда увидел на столбе перед маленькой кондитерской объявление. Подошел к нему и прочел в безмолвном ужасе. Он не помнил своего сна, но в нем было что-то вроде такого. В этом он был уверен. «Вы не видели Броттигена? Он просто старый дворняга, но мы любим его. У Броттигена белый мех и голубые глаза. Очень ласковый. Будет есть обрезки из ваших рук. Мы уплатим очень большую награду». И в скобках знаки «доллар, доллар, доллар, доллар». «Если вы видели Броттигена, позвоните Хоуси Тоник 58337 или доставьте Броттигена в номер 745 Хайгет-Авеню, дом семьи Сагамор». «Нехороший день», — подумал Бобби, глядя, как его рука тянется к объявлению, срывая его со столба. Чуть дальше со шпиля навеса кинотеатра Харвич свисал голубой хвост воздушного змея. «Очень нехороший день. Не надо было мне уходить из дома. И вообще надо было остаться в кровати. Хоуси Тоник 58337, точно как в объявлении о Фили, Вельшкорги». Вот только если в Харвиче была телефонная станция «Хоуси Тоник», то Бобби никогда про нее не слышал. Некоторые номера были станции Харвич, другие станции Коммонвелф, но Хоуси Тоник... Нет, ни здесь, ни в Бриджпорте. Он смял объявление и выбросил его на углу в урну. «Сохраним наш город чистым и зеленым». Однако на другой стороне он нашел точно такой же. Еще дальше третье на угловом почтовом ящике. Он сорвал их. Низкие люди либо были совсем близко, либо пришли в отчаяние, или же и то, и другое вместе. Теду вообще нельзя сегодня выходить. Надо бы скорее сказать ему. И пусть готовится бежать. Придется сказать ему это. Бобби направился напрямик через парк. Он и сам почти бежал, торопясь скорее добраться домой, и почти не услышал слабого, срывающегося зова, который донес откуда-то слева от него. «Бобби!» Он свернул с дорожки и нырнул под деревья. То, что он там увидел, заставило его уронить на землю бейсбольную перчатку. Она была модели Алвина Дарка. Эта перчатка, и потом он ее не нашел. Кто-то решил, он проходил мимо и увел ее. Ну и что? В дальнейшем ходе дня эта паршивая перчатка меньше всего его заботила. Кэрол сидела под тем же вязом, под которым утешала его. Она подтянула колени к груди. Лицо у нее было пепельно-серым. Черные круги шока опоясали ее глаза, придав ей сходство с енотом. Из одной ноздри сочилась ниточка крови. Левая рука лежала поперек живота, туго натягивая ее блузку на две маленькие выпуклости, которые через год-другой превратятся в груди. Локоть этой руки она поддерживала правой ладонью. На ней были шортики и широкая блузка с длинными рукавами, такая, какие надевают через голову. Позднее Бобби возложит большую часть вины за то, что произошло, на эту ее дурацкую блузку. Наверное, она надела ее, опасаясь солнечных ожогов. Зачем еще нужны длинные рукава в такой убийственно жаркий день? Сама она ее выбрала. Или миссис Гербер ее заставила. Но так ли уж это важно? Да, подумает Бобби, когда найдется время подумать. Да, важно, черт дери, очень важно. Но пока блузка и ее длинные рукава значения не имели. В первый этот миг он видел только плечо Кэрол. Казалось, что их не одно, а два. «Бобби», — сказала она, глядя на него блестящими мутными глазами, — «они меня покалечили». Собственно, она была в шоке. Да и сам он уже был в шоке и действовал инстинктивно. Попытался поднять ее на ноги, но она закричала от боли. «Господи, какой это был крик! Я сбегаю за помощью!» — сказал он, опуская ее на землю. «А ты жди тут и не шевелись!» Она мотнула головой, осторожно, чтобы не потревожить руку. Ее голубые глаза казались совсем черными от боли и ужаса. «Нет, Бобби, нет, не бросай меня тут! Что, если они вернутся?

«Дай ее мне», — сказал он. «Только зайдите к ней с другого бока», — просипел Бобби. Руки у него дрожали, как струны гитары, а плечи горели огнем. «С этого нельзя». Тед обошел их и встал рядом с Бобби. Кэрол смотрела на них снизу вверх. Ее пепельные волосы перекинулись через запястье Бобби. «Они меня покалечили», — прошептала она Теду. «Уилли, я просила его остановить их, но он не захотел». «Не говори пока», — сказал Тед. «Все будет хорошо». Он взял ее у Бобби со всей осторожностью. И тем не менее они чуть-чуть пошевелили ее левую руку. Двойное плечо под белой блузкой дернулось. Кэрол застонала, а потом заплакала. Из ее правой ноздри снова ползла кровь, ярко-алая капля на фоне побелевшей кожи. На мгновение Бобби припомнился его сон. Глаз. Красный глаз. «Придержи дверь, Бобби». Бобби открыл дверь пошире. Тед пронес Кэрол через вестибюль в квартиру Гарфилдов. В ту же самую секунду Лиз Гарфилд начала спускаться по железной лестнице на главную улицу к стоянке такси. Она двигалась с медлительной осторожностью, хронически больной, держа в обеих руках по чемодану. Мистер Бертон, владелец газетного киоска, как раз вышел покурить. Он смотрел, как Лиз спустилась с лестницы, откинула вуалетку и осторожно провела по лицу носовым платочком. При каждом прикосновении она чуть вздрагивала. Она была сильно накрашена, но никакой макияж помочь не мог. Только привлекал внимание к тому, что с ней произошло. От вуалетки толку было больше, хотя она и прикрывала только верхнюю часть лица, и теперь Лиз снова ее опустила. Она подошла к первому из стоящих такси, и водитель вылез помочь ей с чемоданами. Бертон подумал, кто мог так ее делать, и от души пожелал, чтобы виновнику в эту самую минуту дюжи и полицейские массировали голову дубинками. «Тот, кто способен так обойтись женщиной, ничего лучшего не заслуживает». «Человек, способный так обойтись женщиной, не должен разгуливать на свободе», — так считал Бертон.